вот промчался еще день, такой же, как и все. Все те же будни, та же грусть, когда Христа в нем нет. И лишь с тобой всегда тепло, хоть в дождь, хоть в град, хоть в снег. Мне дышит так всегда легко, когда ты рядом есть. Иисус, о Иисус, тебя увижу я когда. С тобою быть хочу всегда. Мне не забыть твоей любви, твоих пронзенных рук, что подарили мне они спасение от мук. Той встречи день настанет вновь, и там увижу я тебя, Христос, моя любовь, что вел меня храня. Иисус, о Иисус, тебя увижу я когда. Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда. Пришел к тебе когда-то я, и грусти не скрывал. Сказал: прости, Иисус, меня, и ты мне руку дал. И лишь с тобой всегда тепло, хоть в дождь, хоть в град, хоть в снег. Мне дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Иисус, о Иисус, тебя увижу я когда. Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда. Иисус, о Иисус, тебя увижу я когда. Иисус, о Иисус, с тобою быть хочу всегда.